Она прижала к себе Пэта. «О чем ты думал, Гарри? Что ты себе вбил в голову? Есть ли у тебя там что-нибудь вообще?» Но как ей понять, что творится у меня в голове, когда она видит сына каждый день, а мне выпадает всего-то один несчастный день в неделю? Она осторожно понесла Пэта к дому. Я шел за ней по дорожке, стараясь не встречаться взглядом ни с ее мужем, ни с их няней, ни с огромных размеров полицейским. Кстати, что этот полицейский здесь делает? Как будто кто-то сообщил ему о возможном похищении ребенка. Интересно, какой ненормальный возьмется за такую работу? Послушай, Джина, я действительно виноват, что так вышло, и что ты волновалась. Я ее не обманывал. Мне было очень неприятно, что ей пришлось обзванивать больницы и обращаться в полицию. При этом она, конечно, вообразила себе, что случилось самое плохое. Могу себе представить, что она пережила. Этого больше не повторится. В следующее воскресенье я еще подумаю насчет следующего воскресенья. Я застыл на месте. Что ты имеешь в виду? Я ведь могу встретиться с ним в следующее воскресенье, да? Она не ответила. Она закончила со мной. Причем закончила полностью. Джина внесла нашего сына в свой дом в сопровождении нового мужа и платной помощницы. В тот дом, порог которого я не переступлю никогда. Пэт зевнул, потянулся и почти проснулся. Джина сказала ему, чтобы он опять засыпал таким мягким и нежным голосом, что у меня все сжалось внутри. Тут между нами возник Ричард, одарив меня взглядом говорящим: «И как ты посмел?» После этого он с идиотской полуулыбкой на губах осуждающе покачал головой и захлопнул дверь перед самым моим носом. Я нажал на дверной звонок. Мне нужно было выяснить насчет следующего воскресенья. И в ту же секунду я почувствовал, как полицейский положил мне руку на плечо. Когда-то я был мужчиной ее мечты. Не тем, кто просто приглядывает за ее ребенком по воскресеньям, именно мужчиной ее мечты, когда давным-давно все ее грезы были только о семье. Джина стремилась к семейной жизни всей душой, жаждала ее, как зачастую бывает с теми, кто воспитывался в так называемых неполных семьях. Отец бросил их еще до того, как Джина пошла в школу. Он был музыкантом, очень неплохим гитаристом, который, к сожалению, так и не состоялся. Неудачи преследовали его и в музыкальном бизнесе, и в разбитых семьях, которые он оставлял после себя. Глен. Для всех он просто был Гленном и ни для кого папой, даже для собственных детей, отдал рок-н-роллу лучшие годы своей жизни. Причем женщинам и детям, с которыми его сводила судьба, не досталось ничего, кроме разбитых сердец и эпизодических алиментов. Джина и ее мать, бросившая сравнительно успешную карьеру манекенщицы ради мужа-неудачника, оказались одними из многих. Таких семей было множество. Местные красавицы 60-х и 70-х годов и их дети, которые остались без отцов раньше, чем научились кататься на велосипеде. Своей внешностью Джина пошла в мать с ее совершенными чертами. Впрочем, она на это не обращала никакого внимания и относилась к своей внешности с небрежностью, позволительной только по-настоящему красивым женщинам. Рано оставшись без отца, она стремилась к стабильной семейной жизни, к созданию такой семьи, которую никто и никогда у нее не смог бы отнять. Джина считала, что крепкую семью она создаст со мной, потому что именно в такой семье